Глава 14. Танцы. После отъезда Ратмира жизнь потеряла смысл. Ничего меня не грело и не радовало. Дни тянулись унылой чередой. «Нельзя так убиваться», — наконец осторожно заметила мама. «Жизнь не состоит из одной только любви». «А из чего же еще?» «Много чего. Семья, друзья, учеба, работа, увлечения. Все равно любовь важнее. Подумай о будущем. Время быстро летит. В школе осталось учиться чуть больше года. Потом начнется новый этап твоей жизни». Я невольно скривилась. И так тошно, а надо еще думать о будущем. «Танцы ты бросила, другое занятие не нашла. Это неправильно, должны быть интересы помимо учебы. Как будто учеба представляет для меня особый интерес. Просто так надо и все. Окончить 11 классов, поступить в институт. У нас многие, конечно, после 9-го из школы ушли в колледжи. Но тогда гораздо раньше придется начать работать. А этого мне тоже не хотелось. Ничего не хотелось. Без Ратмира. Странно жизнь устроена. С раннего детства перед ребенком ставится цель. Сначала пойти в детский сад, в школу, потом ее окончить, куда-нибудь поступить. Отучиться, получить образование, а дальше что? Неизвестность. Работа и создание семьи выглядели такой отдаленной перспективой, что представлять желания не было. Мама говорит, подумай о будущем. А зачем, если в это время реальная жизнь проходит мимо? Я у одного блогера услышала. Мы постоянно спешим. Надо постараться замедлиться, чтобы ничего не упустить в текущее мгновение. Не вспоминать прошлое, не мечтать о будущем, а жить настоящим. Кажется, все просто, но не тут-то было. Взять, например, меня. Я постоянно вспоминаю минуты, проведенные с Ратмиром, прокручиваю в голове наши встречи или представляю, как мы встретимся снова, где это произойдет, кто что скажет и сделает. Получается, настоящего момента для меня не существует. Незаметно проходит жизнь. Может, мне и правда какое-нибудь хобби найти? Бальные танцы я бросила давно, еще в 8 классе, а до этого 7 лет посещала студию. К счастью, она располагалась недалеко, в нашей школе. Если пришлось бы куда-то ездить, бросила бы гораздо раньше. Пока меня водила мама, я являлась вовремя. Потом, наконец, добилась права ходить сама и стала опаздывать. Выходила из дома, когда занятия уже начались. Не хотелось ни с кем пересекаться в раздевалке. Ну, не сложились у меня отношения ни в средней группе, ни в старшей. В средней занималась моя бывшая подруга Лиза. С ней я нормально общалась, пока мы ходили в младшую. Но потом она подружилась с новенькой, и они вдвоем начали меня высмеивать, если что-то не получалось. А не получалось часто. У меня вообще с координацией не очень. Постоянно пересчитываю углы и хожу с синяками. Притом я высокая и худая, руки-ноги длинные. Поначалу трудно было согласовывать движение. Но постепенно все наладилось, так как у нас вел занятия очень сильный преподаватель. Правда, это компенсировалось его неуживчивым характером. Он всегда говорил, что думал, не выбирая выражения и не считаясь с собеседником. Когда я впервые явилась с разноцветными волосами, он прямо сказал: «Если девушка выглядит как неформалка, то к ней и относятся соответственно». И как, спрашивается, это связано с покрашенными волосами? Многие взрослые женщины красятся в яркие цвета и не становятся от этого неформалками. Еще у них есть пирсинг, и за это их тоже никто не осуждает. А мне мама не разрешает даже уши прокалывать, поэтому я, как лохушка, хожу без сережек, хотя у всех девчонок в нашем классе они есть. Точнее, сережки у меня имеются. Бабушка на день рождения подарила, но цеплять их некуда. Приходится покупать клипсы и кафы, которые прикрепляются на уши без проколов. Потом препод пояснил, что цветные волосы с бальными танцами не сочетаются. В таком виде на конкурсах выступать нельзя. Значит, на мне можно ставить крест, как на спортсменке. Где логика, спрашивается? С жутким ворвиглазным макияжем, который напоминает устрашающую маску, выступать можно, даже нужно. С залитыми гелем, лаком и прочими средствами для укладки волос с покрытой бронзатором кожей тоже так положено. На профессиональных танцоров-бальников вблизи смотреть невозможно. Издалека, если честно, тоже. Движения настолько отточенные, что они выглядят механическими куклами или биороботами. Непонятно, по каким критериям их судьи оценивают. У нас, начинающих, все было попроще. Макияж и откровенные костюмы запрещены. Высота каблука и длина юбки строго регламентированы в правилах. Благодаря хорошему тренеру я в итоге начала получать высокие баллы, но неприятные люди в нашем коллективе отравляли мне занятия, и я стала пропускать их все чаще. Язвительные замечания препода тоже не радовали. Однажды я пришла с распущенными волосами, просто забыла дома резинку, так он прочитал целую лекцию о том, что настоящий танцор должен быть дисциплинированным. А я, может, не хотела настоящим танцором становиться и всю жизнь этому посвящать, как некоторые в нашей студии. Они занимались танцами буквально все свободное время, и несвободное тоже. К счастью, меня в ансамбль не взяли, где тренировки намного жестче. Там даже заболеть было нельзя. Если это случалось перед важным мероприятием, участники пили жаропонижающие и все равно ехали танцевать. Нам рассказывали страшные истории, как после выступлений в других городах смывать конкурсный макияж и мыть голову приходилось в туалете на вокзале. Ну нафиг такие танцы. Это еще и родители должны быть одержимыми, а моя мама нормальная. Она даже на сборы меня ни разу не отправила. Отпускать одну не хотела, а тратить свой отпуск и подавно. За исключением некоторых случаев нормальные, конечно. Мои отношения с Ратмиром явно не одобряет, хоть и не высказывает этого в открытую, но я-то чувствую. Мама считает, что в первую очередь надо учиться и заниматься спортом. Надо, кто же спорит? Только без любимого человека рядом все становится бессмысленно. Вдобавок я выступала сольно, без партнера. Сейчас это возможно до вполне высокого класса. В нашей группе был подходящий мне парень, тоже высокий и худой. Нас периодически ставили в пару на занятиях. Смотрелись мы неплохо, но получалось вместе значительно хуже. Препод обещал, что в скором времени разрешит нам ездить на конкурсы в паре, а это намного выгоднее. Можно зарабатывать в два раза больше баллов, от которых зависит переход в следующую категорию. Но так и не разрешил. А закончилось все тем, что Пашу поставили в пару с девчонкой из другой группы. Она была старше его, при этом прилично ниже и крупнее. Короче, совсем не подходила ни по комплекции, ни по танцевальному классу. Когда я спросила, почему, препод объяснил. Из-за своих цветных волос я не смогу ездить на конкурсы. Значит, партнеру нет никакого смысла со мной тренироваться. А ведь именно девушка — украшение пары. Особого интереса к танцам я у Паши не замечала. Он, как и я, занимался скорее по привычке. В этом вопросе мы с ним тоже совпадали. Если в паре один рвется к высоким достижениям, а другой никуда не стремится, толку не выйдет. Не знаю, как у них там дальше сложилось. Я ходить на занятия перестала, и судьбой Паши не интересовалась. Вскоре выяснилось, что не зря. Буквально в следующем месяце студия из нашей школы съехала, хотя проработала там лет 30. Мама шутила, что она без меня не смогла существовать. Танцоры перебрались в другую школу, до которой надо было добираться на двух автобусах. Очень удачно все совпало. Туда я уж точно не стала бы ездить. Мне даже в свою школу ходить было лень, а до нее 5 минут пешком. Циркулировали слухи, что у нашего препода испортились отношения со школьной администрацией. Если он с директором общался так же, как и с нами, то неудивительно. А может, на него, наконец, пожаловались дети или их родители. Был бы заинтересован в том, чтобы остаться в школе, где проработал много лет, мог бы и придержать язык за зубами, сделать над собой усилие, но, видимо, не мог. Вот и я не могла. Не могла выбросить из головы мысли о Ратмире, сосредоточиться на учебе или найти себе новое хобби. Ничего мне было не нужно без него. В общем, чемпионкой по бальным танцам я не стала, о чем совершенно не жалею, как и о нескольких годах занятий. Зато у меня есть большое преимущество. Я умею танцевать. Хоть вальс, хоть фокстрот, хоть самбу с румбой. В жизни пригодится. Прилечу я к Ратмиру в Калининград, а у них в театре бал устроят. Позовет он меня, а я приду такая в красивом новом платье, реально как принцесса. А он? Ну, пускай в своем костюме принца. Это бал-маскарад будет. А их наверняка танцевать учат. Для некоторых спектаклей нужно. Ну и он же не знает, что я танцами занималась. Еще не успела рассказать. Подумает, что мы лишь скромно в уголке постоим. А потом объявит вальс, и он меня пригласит. Мы выйдем на середину зала и закружимся. Все расступятся и будут смотреть на нас одних. Когда музыка закончится, мы раскланяемся, а зрители зааплодируют. Но ни про какие балы в театре я не слышала, так что напрасно размечталась. Ратмир рассказывал только про елки для детей и сотрудников, на которые раньше ходил. А на елке вальс в бальном платье не станцуешь. Да и удивлять там некого. Стараясь быть ближе к Ратмиру, я прочитала и Ричарда Третьего, и «Вам и не снилось». Шекспировские страсти меня не сильно тронули, а повестью Галины Щербаковой я неожиданно прониклась. История почти про нас с Ратмиром. Мы тоже жили в разных городах, не могли видеться и страдали от этого. Взрослые, конечно, не старались нас разлучить, как было там. Наоборот, помогали. Классная разрешила попрощаться с Ратмиром в аэропорту и не рассказала маме о моем исчезновении из гостиницы. А может, и рассказала, просто мама мне не передала. В любом случае, она была в курсе моего второго похода в театр, но не стала это отдельно комментировать. А в тот день, когда Ратмир приезжал в Москву, не звонила и не писала, не требовала отчета каждый час, что было странно и непривычно. Финал повести меня удивил. Спектакль закончился вполне мирно и счастливо, а в книге, оказывается, осталось непонятно. Выжил ли главный герой после прыжка из окна? Я полезла искать краткое содержание, чтобы установить истину, но только сильнее расстроилась. Оказывается, в первом варианте текста Ромка вообще разбился насмерть. Ну и к чему такие страсти в наши дни? История Ромео и Джульетты повторяется в современности, но она не обязательно должна заканчиваться в том же духе. Если бы спектакль ставили по первой версии, Ратмиру пришлось бы из раза в раз умирать на сцене. Наверное, сомнительное удовольствие. Хотя его принца ведь убивают. По крайней мере, подтекст именно такой. Правда, мы этого не видим. «Может, тебе нравится не сам Ратмир, а его роли?» — однажды осторожно спросила мама. «Что ты имеешь в виду?» — не поняла я. «Видишь в нем несчастного принца? Или романтического влюбленного? Но не знаешь, какой он на самом деле? Разве можно хорошо узнать человека по паре встреч и переписки?» Я хотела сразу возразить, но невольно задумалась. У нас с Ратмиром было всего два свидания, правда, одно из них затянулось на целый день. Но какое это имеет значение? Можно узнать человека от и до, но ничего к нему не чувствовать. А можно встретить один раз. Раньше я скептически относилась к любви с первого взгляда, но теперь готова была поверить, что она реально существует. У вас все слишком идеально и оторвано от земли. Вы существуете в вакууме. Ты не видела его в житейских ситуациях, как и он тебя, продолжала мама. Я опять промолчала. Она хочет сказать, что наша любовь разгорелась из-за разделяющего нас расстояния. Были бы постоянно под боком и на виду, посмотрели бы друг на друга в разных обстоятельствах, и кто знает, к чему бы это привело. Взять, например, Артема. Вы с ним давно знакомы, многое друг о друге знаете, от неприятных сюрпризов застрахованы. «Что я могла сделать, если Артем меня не любит?» — угрюмо отозвалась я. «Ждать его вечно?» «Вечно ждать не надо, но и бросаться в объятия первого встречного тоже не стоит. Никуда я не бросаюсь. У меня создается другое впечатление». «Мам, чему ты ведешь?» «Даю пищу для размышлений». «Не обижайся, просто сама подумай». Я не обиделась, но и думать здесь было не о чем. С первой встречи поняла, что мы с Ратмиром созданы друг для друга. И с тех пор у меня не возникало повода в этом усомниться.